Таинственный поезд. Остенде больше не существует. Есть другой новый город с тем же названием. Немецкие войска вошли в Остенде 29 мая 1940 года. Они не встретили никакого сопротивления. В 1944 году авиация союзников подвергла город массированным бомбардировкам и почти полностью его разрушила. Сохранились жалкие остатки фасада вокзала. Набережная вдоль пляжа застроена белыми безликими домами. Бульвар по-прежнему широкий, вымощен красным камнем. Повсюду бетонные скамейки, на которых никто не сидит. Сейчас, ноябрь 2012 года, серое небо, безлюдно. Хотел де ля Корон исчез, на его месте высится темный многоквартирный дом, именуемый Ривьерой. Рядом пустырь, в соседнем доме обои, на стенах с серыми цветочками. Парусники в гавани, на них никто не плавает. Дальше у моря, где раньше был Мейсон Флориал, теперь желтое нежилое здание 60-х годов. На третьем этаже, на уровне бывшей лоджии, олиповатая вывеска сдается в аренду. На улице Лангестрат, где Альмондо угощал пастой двух своих знаменитых гостей, темная пивнушка «Манускрипт». Приветливый официант, уже под шофе, снимает пену с пивных бокалов на бельгийский манер с помощью деревянной палочки. Фоном звучит «Crazy Mama» Джей Джей Кейла, «That's All Right» Элвиса Пресли, «Sing, Sing, Sing» Луи Примы и «Mystery Train» Пола Баттерфилда. Четверо мужчин сидят за барной стойкой и молчат. Вид у них такой, будто они здесь живут. Море серое и гладкое, большие зеленые молы торчат в воде, пустынный широкий пляж. Ни одной пляжной кабинки, несколько ранних рождественских елок на ветру. В одном из закоулков, поднимающихся от набережной, стоит узкий старый дом. В витрине маски, морские звезды на невидимых нитях, ракушки. Внутри, за прилавком из темного дерева, еще маски, старые фотографии на стенах. Лестница, красная ковровая дорожка ведет мимо крошечной кухни с красными эмалированными кастрюлями на плите наверх, в комнату. В ней пианино, картина с марширующими мертвецами во всю стену. Ваза с пыльными травами, еще ваза с черепом в дамской шляпке, снимок в фотоальбоме, на нем старый художник среди руин родного города. Дом Джеймса Энсера. Один из немногих домов той эпохи, сохранившихся до наших дней. Ну а люди? Эгона Эрвина Киша судьба занесла в Нью-Йорк, потом в Мексику. После войны он сначала вернулся в Нью-Йорк, затем в родную Прагу, где и умер 31 марта 1948 года после второго инфаркта. Шесть лошадей тащили катафалк с его гробом по улицам города, в то время как движение было остановлено. В конце панихиды спели «Интернационал». Артур Кёстлер добрался-таки до штаб-квартиры Франка, был арестован и угодил в камеру смертников, однако, протомившись 3 месяца, вышел живым и уехал в Лондон. Он отрекся от коммунизма, написал эпохальную ренегатскую книгу «Слепящая тьма» и 3 марта 1983 года добровольно ушел из жизни вместе с женой Синтией. Эмиль Верхарн 27 ноября 1916 года, садясь в уже отъезжающий поезд в Руане, где он выступал с антигерманскими лекциями о войне, сорвался с подножки вагона, попал под колеса и был задавлен. Семье предлагали упокоить его в пантеоне, она отказалась, предпочтя похоронить на военном кладбище в Аденкерке. Однако, опасаясь приближающихся немецких войск, его тело вскоре выкопали и перевезли в безопасную деревушку Вюльверингем, и только в 1927 году прах его окончательно упокоился в родном городе Синт-Амандс. Фредерику Рот, после того, как ее родители эмигрировали в Палестину, перевели из психиатрической клиники Штайнхоф в богадельню Мауэр-Юлинг. Оттуда в 1940 году в клинику под Линцем, и там в июне того же года в рамках национал-социалистической программы эвтаназии ее умертвили. Ирмгард Коэн после вторжения немецких войск в мае 1940 года скрывалась в Голландии. Она похудела на 40 килограммов, запойно пила, иногда ее видели на улице, иногда в пабе. Она хотела вернуться в Кёльн. Ее брат писал другу: «Я не представляю, что с ней будет дальше, чисто в прагматическом смысле. Все, что ею написано, слишком враждебно, чтобы это ей простили. Страшно подумать, что делает судьба с жизнью, представляющей собой такую странную смесь легкомыслия и благородного стремления». Коэн удалось вернуться, и помогла ей в этом новость о ее самоубийстве, которую с триумфом преподнес нацистский литературный журнал. Она тайно жила в Германии и на долгие годы была забыта читателями. В конце 1970-х годов ее творчество заново открыл журналист Юрген Серке. Последние три года жизни ее удивили. Она пережила их как маленький литературный триумф. Скончалась она 5 мая 1982 года. Жизнь Кристианы Граутов похожа на роман. У нее было много мужей, много любовников и много друзей. Она умерла 27 августа 1974 года в своей квартире в Мехико. Умерла так тихо, что скакавшая на ее кровати внучка Кристиана этого даже не заметила. Она описала свою жизнь. На ее смертном одре нашли записку, оборванную на полуслове. «Единственная причина, по которой я написала автобиографию всей своей кровью и потом...» Вилли Мюнценберг вышел из коммунистической партии в марте 1939 года, а в мае 1940 оказался в лагере для интернированных, каковым стал парижский Стад дю Коломб, где два года назад проводился чемпионат мира по футболу. Он надеялся, что его переведут на юг Франции, и надежды оправдались. В составе колонны, в которой находились также издатели Леопольд Шварцшильд, Курт Вольф и многие другие, он отправился в Шамбаран, недалеко от Лиона. Он отбился от колонны 21 июня. 17 октября его тело с веревкой на шее нашли в лесу близ Шарма. Он был мертв еще 21 или 22 июня. Отто Кац всю жизнь отдал партии, активно участвовал в создании Коммунистической партии Чехословакии. В 1952 году его вместе с другими руководителями, в основном еврейского происхождения, обвинили и казнили. Сноска. Имеется в виду дело Сланского, по которому были арестованы и обвинены в троцкистско-сионистско-титовском заговоре 14 высокопоставленных партийных деятелей, из них 11 евреи, в том числе генеральный секретарь КПЧ Рудольф Сланский. Отто Кац был повешен. По легенде, его прах смешали с зимней дорожной крошкой и развеяли на улицах Праги. Эдгара Андре обезглавили 4 ноября 1936 года, несмотря на протесты международного сообщества. 5000 заключенных тюрьмы Фюльсбюттель объявили забастовку, а гестапо распорядилось, чтобы погребение прошло в строжайшей тайне. Стефан и Лотта Цвейк переехали в скромный домик в Петрополисе. Здесь Стефан Цвейк написал свою шахматную новеллу и закончил «Вчерашний мир». 22 февраля 1942 года он пишет «Декларасао» — прощальное письмо миру. «Всем моим друзьям привет. Пусть они увидят рассвет после долгой ночи. У меня не хватило терпения, и я ухожу первым. О Лотте ни слова. Ее прощального письма не обнаружили. Герман Кестен прожил дольше всех. Он стал американским гражданином, жил в Нью-Йорке, потом в Риме и, наконец, в Базеле. Молодые немецкие писатели не проявляли к нему интереса. Однажды Ганс Вернер Рихтер, глава группы 47, не желавший видеть в своей группе иммигрантов, все же пригласил Кестона и поэта Ганса Заля. Сноска. Группа 47. Литературный кружок в Федеративной Республике Германия, возникший в 1947 году и объединивший писателей послевоенного времени. «Это была ошибка», — записал в дневнике бывший солдат вермахта Рихтер. «Оба не выносили критики, оба сентиментальны и нелепо тщеславны, оба ожидали от нас комплекса вины». Сам Кестон в обзоре немецкой литературы за 1965 год сетовал на нетерпимость молодых немецких писателей к авторам-иммигрантам, которых они больше не считают частью немецкой литературы или помещают в своего рода гетто. Естественно, те немногие из бывших изгнанников, кто еще жив, несколько задеты этим. Кестон умер в 1996 году. Ему было 96 лет. Джеймс Энсор умер 19 ноября 1949 года в родном городе в возрасте 89 лет. Он похоронен на кладбище в дюнах Остенда. Оттуда открывается чудесный вид на море.